Джованни. «Пока не решил», — задумчиво ответил Анжела. «А тебе что подарили? Покажи». «Ничего», — буркнул Джованни. Но вдруг вспомнил про серебряные монеты, которые ему дал на извозчика дядя. Он засунул руку в карман и позвенел ими. «Деньги?» От удивления глаза Анжела стали круглыми. «Сколько?» «Мало», — вздохнул Джованни. «Всего 2 лиры». «Ты не трать их», — посоветовал Анжела. «Их можно в рост пустить». Джованни и не собирался их тратить. Горький жизненный опыт подсказывал ему, что деньги играют в жизни очень важную роль. Он только не придумал пока, куда бы их понадежнее спрятать. «Как это в рост?» — поинтересовался он. «Положить, например, в банк, а в конце года тебе за них премию дадут». «Большую?» У Джованни загорелись глаза, но сразу же потухли. «Да в банке с нами разговаривать не станут». «Не волнуйся», — успокоил его Анжела. «Я придумаю, как удвоить твой капитал». Больше всего на свете Анжела любил считать и в классе был первым по арифметике. «Тогда прибыль пополам. Идет?» «Согласен». Поплевав на ладони, друзья крепко пожали друг другу руки. Скрепленный таким образом договор был равносилен клятве. Его ни при каких обстоятельствах нельзя было нарушить. Проходили дни, недели, месяцы. А мальчики все ломали голову, как им попасть в банк. Для этого надо было отлучиться из интерната. Но сделать это незаметно они не могли. Жизнь воспитанников подчинялась строгому распорядку. Утро начиналось с молитвы, потом скудный завтрак, 5 часов занятий, обед тоже скудный, еще 5 часов занятий, вечерняя молитва и, наконец, сон. Усталые воспитанники, едва дойдя до постели, засыпали, как убитые. Случалось, правда, что их водили на похороны, но всегда группой и в сопровождении воспитателя. Благотворители, жертвуя при жизни на бедных сироток, хотели, чтобы те непременно провожали их в последний путь. Ведь молитва невинного ребенка за душу усопшего скорее доходит до Всевышнего. Некоторое разнообразие вносили и ежемесячные дни посещений. К Анжело никто не приезжал. Зато Джованни после того злополучного Рождества регулярно навещал дядя. Иной раз он давал ему немного мелочи, поэтому Джованни всегда поджидал его с нетерпением. Но когда дядя появился в интернате в первый день летних каникул, Джованни насторожился. Вдруг дядя Эдторе надумал забрать его в Милан. Мальчику не хотелось встречаться с тетей и двоюродными братьями, да и сбережения, спрятанные под матрасом, страшновато было надолго оставлять без присмотра. 2 лиры за несколько месяцев успели превратиться в 5. «Директор хвалит тебя», — сказал дядя, — «так что можешь отдыхать с чистой совестью. Я вот что думаю. Мои уезжают на дачу. Так, может, поживешь у меня, пока их не будет?» Сеньор Альдани не сказал Джованни, что его самого директор пожурил за равнодушие к племяннику. Сиротский интернат — не лучшее место для такого ребенка, как Джованни. Он рос в достатке, окруженный родительской любовью, и вдруг такая резкая перемена. Представьте себя на его месте. «Конечно, не мое дело давать вам советы, но мальчик нуждается в поддержке, и кто, как не вы, родной дядя, может ему помочь?» «Ну, что скажешь?» — спросил дядя. «Согласен с моим предложением». Джованни растерянно молчал. «Мне не хочется сидеть у вас без дела», — осторожно ответил он. «Работа в магазине всегда найдется. Можешь помогать продавцам, подносить со склада отрезы или доставлять покупки клиентам. А я буду платить тебе жалование, небольшое, конечно, но с чего-то надо начинать». Ему было немного неловко предлагать родному племяннику работу подручного, но зато он сможет оправдаться перед женой, если она узнает, что мальчик живет у них в доме. В ожидании ответа дядя вынул из жилетного кармана черепаховую табакерку. Пока он ее открывал, брал по щепотке светлый измельченный табак и вдыхал поочередно правой и левой ноздрёй, Джованни лихорадочно думал, как ему поступить. С одной стороны...